Сэм Сэвидж. Фирмин. Из жизни городских низов. Роман. Перевод с английского Елены Суриц. Москва. Издательство «Иностранка». 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Посвящается Норе. Эпиграфы. Однажды Джуанчжоу заснул, и приснилось ему, будто он бабочка, и порхает себе без забот. И бабочка эта не знала, что она Джуанчжоу во сне. Потом он проснулся, по всему судя, такой же, как прежде, но только теперь он уже не мог сказать, то ли он человек, которому снилось, будто он бабочка, то ли он бабочка, которой снится, что она человек. Поучение Джуанчжоу. Джуанчжоу — китайский философ и поэт второй половины IV века до Рождества Христова. Если бы он вел дневник своих мучений, там было бы всего одно слово «я». Филипп Рот. Рот Филипп Милтон родился в 1933 году, знаменитый американский писатель. Ряд его романов переведен на русский язык. Глава первая. Мне всегда представлялось, что история моей жизни, будь и когда я ее напишу, начнется несравненной вводной строкой, этаким чем-то таким лирическим, вроде Набоковского: «Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел», или, если на лирику не потяну, тогда чем-то забористым, как у Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Каждый помнит эти фразы, даже если начисто забыл, что там дальше в книге написано. Хотя, что касается первых фраз, по-моему, 100 очков вперед всем прочим даст «Солдат всегда солдат» Форда Мэддокса Форда. Это самая печальная история из всех, какие я слыхивал. 100 раз перечитывал, и все равно мурашки по коже. Форд Мэддокс Форд. Вот великий писатель. Английский романист. Роман «Солдат всегда солдат» с подзаголовком «История страсти» опубликован в 1915 году. Переведен на русский язык. 1873-1939 годы жизни. Всю мою жизнь, борясь за возможность писать, ни за что я не брался с таким нечеловеческим упорством. Да-да, вот именно что с нечеловеческим. Самое что ни на есть верное определение. Как за такие вот вводные фразы. Мне всегда казалось, что попади я тут в точку, остальное польется само собой. Первая фраза мне виделась некой такой словесной утробой, в которой роятся эмбрионы еще невыведенных страниц, посверкивая слитками гения, буквально задыхаясь от желания родиться. И из этого великого сосуда вот-вот брызнет, так сказать, весь роман. Роковое заблуждение. Все вышло с точностью до наоборот. Отличных вступительных фраз, собственно, у меня всегда было навалом. Посмакуйте хотя бы эту. Когда ровно в 3 часа пополудни зазвонил телефон, Морис Монк, даже не успев поднять трубку, знал уже, что звонит ему дама, и знал еще кое-что. С дамами лучше не связываться, а? Или вот. Перед самым тем мигом, когда его растерзали в клочья безжалостные солдаты Гамела, полковнику Бенчли привиделся милый беленький домик в Шропшире,